Они прибыли в Портленд около часа дня. Молох к тому времени пересел на переднюю лавку, устав томиться в задней части фургона. Изменения, которым он подверг свою внешность, обеспечили ему относительную безопасность. Только тот, у кого будет достаточно времени, чтобы изучить его лицо с небольшого расстояния, сможет заметить сходство с фотографией, которую показывали в новостях. Но этот человек вряд ли проживет столько, чтобы успеть сообщить кому-нибудь еще о том, что видел. Они остановились на коммерческой улице и стали смотреть на море. Рядом был док для парома, следующего на остров Дач. На пристани ни души. Брон сходил посмотреть расписание. «Последний рейс в 10, сказал он, когда вернулся. «Паром прибудет на материк завтра рано утром». Молох обдумал это. «А теперь мы отдохнем. Снимем какие-нибудь комнаты в мотеле подальше от центра города. Мы сможем еще раз обсудить это после того, как встретимся со Скарфом». Декстер кивнул. Рядом с торговым центром находился Days Inn. Он видел рекламный щит на подъезде к городу. Декстер очень любил эту систему мотелей. Если вам было безразлично, что все они похожи один на другой, то для вас они становились со временем чем-то родным и домашним.